Том 15. Глава 7. Джинву прочитал статью о своем подвиге по дороге сюда. Войдя в аудиторию, где уже собрались участники конференции, он сразу заметил, что другие охотники пристально смотрят на него, причем их повышенное внимание совершенно не связано с тем вопросом, о котором говорит докладчик. Он вынужден был признать, что волнение, вызванное этой статьей, оказалось намного сильнее, чем он ожидал. Джинву обвел взглядом охотников, и все они быстро отвели свои взгляды. «Да ладно вам, это просто...» Он увидел заметный страх в их глазах. Но что поделать? Парень мог лишь беспомощно вздохнуть в своем сердце. «Похоже, эти люди и правда очень сильно заблуждаются в чем-то», — подумал он. Все, что он мог предпринять сейчас, это подождать, пока бюро охотников выступит с обещанным заявлением. Когда атмосфера в зале стала слишком напряженной, доктор Блезер посмотрел в сторону Джинву и пошутил. «Я тоже читал ту утреннюю статью. Но, ребятки, вам не следует так смотреть на Сун Джинву, охотник Нима. Если он оказался способен вызвать всю эту магисферу в небе, то, очевидно, он больше не охотник, не так ли?» «Ха-ха-ха-ха-ха». Неловкий смех раздался в аудитории. Доктор Блезер бодро улыбнулся и продолжил доклад. «Как вы уже догадались, мы не смогли обнаружить каких-либо значимых сходств между локациями, которые я упомянул. Поскольку не было каких-либо сходств, становилось трудно выяснить причину этих изменений. А так как подобного прецедента еще не случалось, довольно трудно сказать, что может произойти дальше». Затем ученый открыл другое изображение на гигантском экране. «Это снимок неба над вышеупомянутыми 9 точками». Затем он добавил, что его команда улучшила отснятый материал специальными эффектами. Этим они добились того, что изображение, полученное камерой с детектором магической энергии на спутнике-шпионе, было намного проще расшифровать для зрителей. Как объяснил ученый, в небе над 9 точками можно было увидеть крупные скопления магисферы. Они напоминали грозовые тучи. Поскольку к изображению были добавлены спецэффекты, реальность может выглядеть не такой серьезной. Но тем не менее, учитывая все обстоятельства, это однозначно не похоже на природное явление. «А? Охотники начали удивленно вздыхать и охать после того, как рассмотрели изображение на гигантском экране. Это были определенно плохие новости. А главное, никто не смог выяснить причину этого подозрительного явления. Непонятно было и то, каким последствиям оно может привести. Небо над Сеулом выглядело особенно плохим. Джинву внимательно изучил снимок Сеула, сделанный со спутника. Казалось, что это и есть центр бури, расположенный, состоящий из магисферы. Первым делом он задался вопросом, почему в мире именно 9 точек? Это как-то связано с количеством суверенов. Ведь их тоже 9, анализировал он. Вряд ли это могло быть случайным совпадением. Все это было очень подозрительно и тревожно. От этой информации оставалось какое-то смутное и неприятное послевкусие во рту. Хотя теперь, когда он убил короля гигантов, номер 9 больше не должен иметь значения. В следующий момент доктор Блезер быстро перевел на него свой хитрый взгляд. Их взоры встретились. Но в отличие от прошлого раза, на лице этого симпатичного мужчины не было и тени улыбки. «Наша текущая ситуация такова, что мы не знаем причину этого явления, а также не знаем, как нам на него реагировать». Долгая презентация ученого приближалась к своему завершению. «Однако, позвольте мне прояснить это. То, что у вас нет ответов, не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Вполне возможно, что наш мир скоро испытает еще один сейсмический сдвиг». Ближе к концу конференции директор бюро охотников вышел на трибуну. Его причина – он хотел сделать важное заявление. Поскольку его выступление не было в расписании, охотники, естественно, зашумели от неожиданности. Бюро охотников собиралось выпустить официальное заявление, связанное с событиями прошлой ночи. Директор был просто осыпан любопытными и заинтересованными взглядами охотников. Ему пришлось вежливо попросить своих слушателей успокоиться, прежде чем он смог начать говорить. «У меня есть кое-что важное, о чем я должен проинформировать всех вас. Каждый охотник, который сидит в этом зале, является лучшим из лучших в своей стране. Граждане на их родине хорошо знают их по именам. И правда, эти люди не были несносными, незрелыми детьми или сбродом грязных солдафанов. Всего несколько коротких фраз директора, и в одно мгновение зал окутала жуткая тишина. Это была их сверхчеловеческая способность. Охотники могли полностью сфокусироваться на деле. Им была доступна высокая степень концентрации, которой не мог достичь ни один обычный человек. Это свойство глубоко укоренилось в охотниках высших рангов, присутствующих здесь. Настолько глубоко, что его можно было назвать инстинктом. Директор кивнул. Он добился того, что атмосфера стала подходящей для него. Затем пробежался глазами по лицам охотников. В конце концов, он встретился взглядом с Джинву. Охотник Сун Джинву. Директор был полностью проинформирован обо всем, что произошло вчера. Он будто выразил признательность Джинву быстрым кивком в его сторону. Он выражал благодарность за то, что Джинву оставил Томаса Андрея в живых. К сожалению, другие охотники не имели ни малейшего представления о тонкостях этой ситуации. Они могли лишь шептать друг другу свои догадки, когда увидели, что директор бюро поприветствовал Джинву. После недолгой паузы директор наконец обратился к собравшимся. «Я с тяжестью на сердце сообщаю вам печальную новость. Наконец-то». Джинву почувствовал, что момент, которого он ждал, наконец наступил. Директор продолжил говорить тихим, мрачным голосом. Около 2 недель назад охотник Кристофер Рид был убит неизвестным врагом. Все собравшиеся охотники были поражены этим известием. Кто-то убил одного из лучших охотников в мире. Их уровень шока был сильнее того, что чувствовал Джинву, когда впервые услышал эту новость. Эта проблема выходила далеко за рамки того, кто победил в битве между двумя могущественными охотниками. Директор открыл соответствующую информацию на гигантском экране позади него. Многое настораживало. Во-первых, остатки пламени, которые не хотели гаснуть. Кроме того, пепел от особняка. И в конце мертвое тело Кристофера Рида с дырой в груди. Представленную видеозапись, а также несколько фотографий, охотники просмотрели в полной тишине. Всех шокировала смерть пробужденного охотника особого уровня. Они отреагировали потрясенными вздохами. Никто из присутствующих не мог оспорить факт смерти этого человека. Как и ожидалось, шокированные охотники начали задавать вопросы. Но директор строго покачал головой и ответил. «Мне жаль, но я отвечу на ваши вопросы только после того, как закончится мое выступление. На повестке стояла куда более важная проблема, которую нужно было решить вместо того, чтобы отвечать на вопросы». Директор посмотрел на Джинву краем глаза. Молодой корейский охотник был абсолютно спокоен, и его блестящие глаза не выдавали волнения. Он тихо сидел на краю аудитории. Его сдержанное поведение вызвало в директоре несколько противоречивых эмоций. Однако времени колебаться больше не было. Он нажал кнопку на пульте дистанционного управления, и изображение на экране позади него сменилось. «Этот человек – наш главный подозреваемый в этом преступлении». Мужское лицо было растянуто почти на весь экран. Большинство охотников, собравшихся здесь, быстро смекнули, что дело плохо. Лицо мужчины-азиата было подозрительно похоже на одного из участников конференции, не так ли? Но затем охотники вспомнили, что случилось с Томасом Андре. И никто не решился высказать свои догадки, рвущиеся наружу слух. Джинву тоже сидел с закрытым ртом. Фотографии, должно быть, были сделаны через несколько секунд после того, как он прибыл в бюро охотников для идентификации. Это лицо определенно принадлежало его старику-отцу из детских воспоминаний. Он приходил к этому выводу, сколько бы раз не смотрел на это изображение. Джинву неосознанно прикусил нижнюю губу. «Почему именно мой отец?» — напряженно думал он. Подземелья, предположительно, были территорией правителей. Он не мог сообразить, почему они послали монстра с внешностью его отца. Но независимо от того, какие были их намерения, Джинву почувствовал, как в глубине его сердца медленно копится раскаленная ярость. К сожалению, охотники, сидящие поблизости, приняли эту ярость за что-то еще. Они всеми силами старались не смотреть на него. «Не оглядываться! Только не оглядываться! Они просто похожи, вот и все. Просто похожи, и ничего больше. Азиаты все на одно лицо, да? Ведь так? Здесь что-то не так». Директор назвал Сон Ильхуан как подозреваемый С и начал объяснять, кем был этот человек. Где он был обнаружен, что произошло во время первой встречи и, наконец, что выяснилось впоследствии. Охотники также были поражены еще одним сюрпризом. Этот человек сумел победить Хуан Дон Су во время допроса и сбежал. Кем был Хуан Дон Су? Бюро охотников рано распознало его силу. Ему предложили выгодную сделку, побудив его быстро эмигрировать в Штаты. Более того, он был мастером гильдии, которую многие считали лучшей в мире, гильдии мусорщиков. Шок, который испытали охотники, был велик. Скорее всего, из-за того, что новости о его кончине еще не были опубликованы. Теперь они думали, что может произойти, если несколько противников с таким же уровнем силы набросится на цель одновременно. Было очевидно, что даже охотник особого уровня не сможет долго продержаться в таком случае. Они поняли причину, по которой бюро охотников подозревало таинственного мистера Си в этом преступлении. Несколько человекоподобных монстров, обладающих подобным уровнем силы, сбежали из подземелья и одновременно напали на охотника Кристофера Рида. Мы в бюро охотников считаем, что это наиболее вероятное объяснение. Директор продолжил, и на гигантском экране появилось изображение, на котором подозреваемый Си давит ногой на шею Хуан Дон Су. Сцена явно демонстрировала необычайную силу этого существа. Оно просто давило Хуан Дон Су как насекомое. А ведь он являлся охотником, который значительно превосходил классификацию обычного S-ранга. Чистое изумление промелькнуло в глазах охотников, наблюдавших за кадрами на экране. Однако для Джинву это все не показалось таким уж удивительным. Этот подозреваемый Си был существом, которого создали правители для какой-то неизвестной цели. Он знал, что не обладает невообразимой силой, достаточной даже для создания подземелья, не так ли? Потому нет ничего странного в том, что это существо победило Хуан Дон Су, не сомневался парень. Кроме того, Джин Ву был гораздо больше заинтересован в том, чтобы узнать, что намеревался сделать подозреваемый Си. Вот он вовлек Хуан Дон Су в разговор. Он пытался поговорить с ним. Джин Ву поднял брови. Он сфокусировался, как во время битв. И время мгновенно замедлилось. Своими обостренными чувствами он начал читать по губам подозреваемого Си. «В стране! Это не для моего сына, а ради тебя. Даже после смерти ты никогда не сможешь закрыть свои глаза». Сердце Джин Ву мощно забилось в этот момент. Эти последние слова. Даже после смерти он не сможет закрыть глаза. Если он правильно прочитал по губам, то это означало, что подозреваемый Си знал о его существовании. К счастью, он знал, как легко подтвердить содержание этого короткого разговора, которым поделились эти двое. Джин Ву успокоил свое бешеное сердце и назвал имя своего новенького теневого солдата. «Жадность!» — мысленно призвал он. Жадность уже знал, что хотел от него Джин Ву через ментальную связь, поэтому он немедленно дал свой ответ. «Все так, как вы предполагаете, монсеньор!» В то время как мысли в голове Джин Ву становились все сложнее и запутаннее, длинное объяснение доктора подходило к концу. «Мы хотим попросить вас, гильдия мира, помочь нам выследить и задержать подозреваемого Си. Если вам удастся обнаружить местонахождение этого человека, пожалуйста, свяжитесь с нами. На этом все». Завершающая фраза директора послужила сигналом для большого потока вопросов охотников, которые сдерживались до этого момента. Они нетерпеливо подняли руки вверх. «Да, сэр, на том месте». Директор указал на одну из поднятых рук. Указанный охотник начал поспешно задавать вопрос, как будто он уже не мог больше ждать. «У вас есть доказательства, что этот подозреваемый Си не человек?» — спросил он о том, что интересовало всех. «Его магическая энергия полностью соответствует излучению от монстров», — ответил директор. «Следующий вопрос. Это существо выдает себя за человека, который без вести пропал в подземелье. Однако, действительно ли такой охотник существовал?» «Да, этот охотник действительно существовал. Следующий. В таком случае, почему вы не раскрыли личность охотника?» «Ох...» Директор начал колебаться, но в конце концов ответил. Изо всех сил, стараясь не встретиться взглядом Жинву. «Мы решили не раскрывать информацию, потому что подозреваемый связан с одним из охотников, который присутствует на этой конференции». Такое объяснение привело к быстрому и внезапному прекращению потока вопросов. Возможно, изменилось на «как и ожидалось» в тот момент. Директор осмотрел неожиданно затихший зал и решил нарушить неловкую паузу. «Есть еще вопросы?» В следующий момент кто-то, сидящий в конце зала, поднял руку. Еще до того, как директор успел назвать его, этот парень открыл рот первым. «В таком случае, вы не думаете, что будет лучше раскрыть личность этого человека, если вы действительно хотите арестовать их?» Охотникам не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть того, кто задал этот вопрос, таким внушительным голосом. Вопрос был на китайском, а задал его некий мужчина средних лет. Он был никем иным, как китайским охотником «Семь звезд» Лю Джигенем. Один из охотников особого уровня смотрел прямо на директора с мрачным выражением лица. Несколько десятков лучших китайских охотников, включая членов его собственной гильдии, сидели справа, слева и спереди от него. Директор, похоже, растерялся, но Лю Джигень продолжил давить. «Вы не согласны, мистер директор?» Ранее в этот день было срочно принято решение засекретить информацию о личности подозреваемого Си. Но директор понял, что сейчас у него нет другого выбора. Он неохотно повернулся к экрану позади него. Бип. Одно нажатие на кнопку пульта, информация о Соль Ин Хван заполнила гигантский экран. Вскоре от нескольких зрителей послышались удивленные вздохи. «Подумать только! Самый первый человекоподобный монстр, появившийся из подземелья, обладал тем же лицом, что и пропавший отец охотника Сон Жинву. Как могло произойти такое совпадение?» Некогда тихий зал конференции загудел от приглушенных голосов охотников. «Охотник Лю, на этот раз у меня есть вопрос, который я хочу задать охотнику Сон Жинву», — твердо сказал Лю. Директор перевел взгляд на Жинву. Вскоре после этого в зале зазвучал басистый голос китайского охотника. «Что ты будешь делать, если этот подозреваемый Си действительно окажется твоим давно потерянным отцом, и охотники со всего мира попытаются выследить его?» Жинву немного подумал, прежде чем ответить. «Если это существо не что иное, как монстр, то я убью его своими руками. Однако, если это не монстр, а и вправду мой отец, тогда...» Если это действительно был его отец, собравшимся охотникам было крайне интересно, что же он скажет дальше. Они глотали слюну, игнорируя их волнение, Джинву твердо заявил о своих намерениях, чтобы все услышали. «Я защищу свою семью, даже если это будет означать, что каждый охотник в мире станет моим врагом».